Глава 4. В 10 часов Мейсон поспешно освободил Деллу Стрит от группы мужчин, даже не пытающихся скрыть свое восхищение ею, и пожелал хозяину и хозяйке дома спокойной ночи. Джадсон Олни устроил из прощания целый спектакль, а напоследок поцеловал Деллу Стрит в правую щеку. «Теперь, когда я вас нашел, — заявил он, — мне не хотелось бы потерять вас снова», и многозначительно добавил: «А я слов на ветер не бросаю, Делла». Тут вмешалась миссис Уоррен: «Чем заявлять о своих правах, Джадсон? Лучше не расставайтесь с предметом вашей страсти, а то снова ее упустите». «А, вы за мной следите», — засмеялся Олни. Повернув голову, Мейсон вдруг заметил злобный, полный ненависти взгляд, направленный на Деллу Стрит. Он знал, что фамилия этой молодой женщины с блестящими глазами Честер, и слышал, как кто-то называл ее Адель. Мейсон твердо решил расспросить о ней Деллу, когда они приедут в офис. Хорас Уоррен тепло пожал руку Мейсону. «Мы очень признательны Джадсону Олни и мисс Стрит», — сообщил он. «Поверьте мне, мистер Мейсон, я был рад познакомиться с вами и надеюсь, что мы еще увидимся». Адвокат кивнул, поблагодарил его и, взяв под руку Деллу, вышел из дома. Когда они подошли к машине, он помог Делле сесть, потом сел сам и завел мотор. Она весело засмеялась. «У вас такой вид, будто вы вышли из кабинета зубного врача». Мейсон, выводя автомобиль на дорожку, проворчал: «Мне надоела эта светская болтовня. Надоело стоять или сновать от группы к группе. Я ненавижу женщин, которые намеренно напиваются, а потом изображают совиную трезвость». «Такая тут была только одна», — поддержала его Делла Стрит. «Остальные были восхитительны». «И одной достаточно», — буркнул Мейсон. «Она следовала за мной по пятам с бокалом в правой руке, а мизинцем левой руки уцепилась за лацкан моего пиджака, словно боялась, что я убегу». «Что это за пьяная блондинка, которая смотрела на тебя, как на какое-то насекомое?» «А, это Адель Честер», — пояснила Делла. «Джордж Баррингтон представил нас друг другу. Она сразу же меня не взлюбила. И не только она. Там была еще одна женщина, Розали Харви. Не знаю, заметили ли вы ее. Такая темноволосая с зелеными глазами». «Заметил», — перебил ее Мейсон. «Она никак не связана с бизнесом?» «Она секретарша Джадсона Олни. Работает у него уже 5 лет. Думаю, эта дама почуяла неладное. А еще ее раздирало любопытство. Но она не осмелилась спросить напрямик». «Ну что ж, враждебность этих двух девушек легко объяснить», — отметил Мейсон. «Баррингтон слишком много внимания уделял тебе и пренебрегал девушкой, с которой пришел. Это объясняет поведение Адель Честер. После того, как Олни осыпал тебя лестью и рассказал, как потерял от тебя голову при лунном свете, нетрудно понять поведение преданной секретарши, которая тайно обожает его много лет, но к которой он не проявляет ни малейшего внимания. Со стороны остальных враждебности не наблюдалось. Но как Джадсон Олни вписывается в эту картину?» «Как менеджер большей части предприятий. Он правая рука Хораса Уоррена». «Хотя довольно молод для такого ответственного поста, тебе не кажется?» «Это зависит от того, как посмотреть. Он сообразителен, поверьте мне. Сообразителен и много думает». «О чем?» «О причине вашего появления на обеде». «Да», — согласился Мейсон. «Полагаю, будет трудно преподнести это как простую случайность, особенно если учесть, что я веду не слишком бурную светскую жизнь. Как ты думаешь, Делла, по какому случаю было это торжество?» «Этого я не знаю. Полагаю, они много развлекаются, ведь у них открытый дом, богатая обстановка, но этот обед был сборный. Баррингтона пригласили по деловым соображениям. Некоторые из гостей работают вместе с Уорреном, другие — просто соседи. Остальные, похоже, члены клуба для игры в бридж, в котором состоит и миссис Уоррен. Вы, полагаю, приятно провели время?» «Я заработал мои $500, «Не сочти меня старым брюзгой, Делла, но профессионалу редко нравятся такие сборища. Ко мне подходили пятеро совершенно разных людей. Начинали говорить на общие темы, касающиеся закона, о моей карьере, а в конце концов принимались излагать собственные юридические проблемы и просили у меня совета. Когда доктор посещает светский прием, его почти всегда расспрашивают о симптомах различных болезней и просят совета. А куда вы ходили с Хорасом Уорреном, когда направились к бассейну? Я пробовала следить за вами, но вас и след простыл». «Мы пошли в ванную», — ответил Мейсон, «а через ванную попали в спальню Лорны Уоррен». Делла подняла брови. «Уоррен хотел показать мне чемодан, в котором, как он говорит, лежали 47 тысяч долларов, и который его жена держит в стенном шкафу». «Вы видели чемодан?» «Чемодан-то я видел, но в нем оказались лишь старые газеты». «Значит, она уже заплатила шантажисту?» «Так считает Уоррен». «А вы как считаете?» «Когда человек платит шантажисту, он передает ему деньги. Если бы миссис Уоррен шантажировали, ей пришлось бы положить чемодан на кровать, открыть его, вынуть 47 тысяч долларов, отдать их шантажисту и убрать чемодан обратно в шкаф. Но когда человек берет деньги из чемодана, а затем набивает его старыми газетами, чтобы придать ему примерно тот же самый вес, это больше похоже на кражу». «Боже правый, если кто-то украл 47 тысяч долларов!» — воскликнула Делла Стрит и тут же осеклась. «Вот именно», — подтвердил Мейсон. «Но все гораздо сложнее. Если кто-то хочет получить от миссис Уоррен такую сумму денег, это очень важно. Но когда миссис Уоррен соберется заплатить, откроет чемодан и обнаружит в нем вместо денег груду старых газет, беды не миновать. Нельзя же расплатиться с шантажистом грудой старых газет». «Пожалуй, нельзя», — согласилась Делла и принялась молча обдумывать, что будет, когда миссис Уоррен откроет чемодан и обнаружит, что деньги исчезли. Через некоторое время она спросила: «Но кто мог взять деньги?» «Шантажист, зная, что у нее есть наличные деньги, которые она собирается ему заплатить. Он мог проникнуть в спальню, украсть деньги, а затем, делая вид, что ему ничего не известно о краже, потребовать выплаты». «Вот эта мысль!» — воскликнула она. «Или, — продолжил Мейсон, — деньги из чемодана мог взять кто-то, кто не хотел, чтобы она платила шантажисту. Вместо них он положил в чемодан старые газеты». «Кто-то, кто не хотел, чтобы она платила шантажисту», — как эхо повторила Делла. «Вот именно! Но это же мог быть и ее муж», — в ужасе предположила она. Мейсон красноречиво промолчал. Делла Стрит, обдумав, что бы это могло значить, сказала: «А потом, когда она отправилась платить шантажисту и сказала ему, что деньги у нее были, но их украли, он назвал ее лгуньей, и возникли осложнения. И вас наняли защитить ее, и...» «Вот что произошло на самом деле, шеф. Уоррен сам взял деньги». «Мы не можем этого доказать», — ухмыльнулся Мейсон. Всю остальную дорогу до офиса они молчали. «Насколько я понимаю, ты хорошо провела время?» — спросил адвокат, зажигая свет в офисе. «Просто замечательно», — ответила Делла. «Вероятно, нам следует вести более активную светскую жизнь», — заметил Мейсон. «А мы расследуем одно убийство за другим, как колибри, перелетающие...» «Не надо сравнивать убийство с жимолостью», — возразила она. «И не будьте таким мрачным. Сейчас мы расследуем обычное дело о шантаже». Адвокат покачал головой. «Необычное дело. И я не уверен, что это шантаж». «Почему?» Он пояснил: «Мне еще никогда не приходилось расследовать дело, в котором клиент так старательно меня избегал бы». «Что вы имеете в виду? Мистер Уоррен провел вас по дому, говорил с вами дюжину раз за вечер и...» «Ах да», — перебил секретаршу шеф, — «это лишь подготовка. Ты права. Но обрати внимание, Уоррен старался изо всех сил, чтобы у меня создалось впечатление, будто он не собирается со мной общаться, чтобы я ни под каким видом не мог подойти к нему, когда захочу, без риска повредить тому, что он замышляет. Делла Стрит принесла кофейник, наполнила его и включила в розетку. «А служба доставок Дрейка славно поработала», — заметила она. «Славно! И шампанское было хорошее!» «Как вы думаете, нас туда еще пригласят?» — спросила Делла. «Сомневаюсь. Уоррен хотел, чтобы мы ознакомились с ситуацией, а потом держались на расстоянии». Она улыбнулась. «Вы забываете, что у меня теперь есть ухажер из круиза, Джадсон Олни?» «Да», — признал Мейсон, — «он у тебя есть. Олни хоть и действует по приказу Уоррена, но играет свою роль с большим энтузиазмом». «Его энтузиазм вполне объясним», — отреагировала Делла. «Он хочет выяснить, что все это значит. А относительно того, кто как исполняет роль, то известно ли вам, что Хорас Уоррен всегда хотел стать актером? Он до сих пор практикуется перед зеркалом, используя магнитофон». Мейсон уютно устроился в кресле и закурил. «Проблема таких людей в том, что они переигрывают», — заметил он. «Бьют на дешевый эффект. Все время думают о том, как они выглядят. Слишком бурно проявляют свои эмоции, излишне много жестикулируют». В этот момент в дверь кабинета условленным кодом постучал Дрейк. Делла Стрит впустила его. «Привет, поставщик!» — улыбнулся адвокат. «Мы не ждали тебя так скоро». «Я рано освободился». «Моя работа выполнена», — сообщил детектив и, усмехнувшись, добавил. «Мытье посуды я предоставил другим». «В фургоне ту посуду не моют, не так ли?» — поинтересовался Мейсон. «Конечно». «Ее отвозят для обработки в основную лабораторию. После снятия отпечатков каждое блюдо моют, а потом протирают полотенцем, чтобы не осталось ни малейших следов, а бокалы доводят до блеска. Команда по отпечаткам пальцев поработала успешно?» «Очень». «Ну и что удалось выяснить, Пол?» «Мы узнали, кому принадлежат отпечатки, которые тебя интересуют. Правда, получилось это у нас только в самый последний момент». «Нельзя ли поподробнее?» «Дело в том, что они принадлежат человеку, который нас не особенно интересовал. В первую очередь мы снимали отпечатки с других бокалов, а эти сняли в самом конце». «И чьи же это отпечатки?» — осведомился Мейсон. «Миссис Уоррен», — ответил Дрейк. «Лорны?» — задумчиво протянул Мейсон. «Я должен был это предвидеть». «Как интересно вы могли это предвидеть?» – удивилась Делла. «Помнишь особые указания, которые дал мне Уоррен? Он сказал, что я должен защитить его жену от человека, которому принадлежат эти отпечатки, кем бы он ни был и чего бы это ни стоило. Потом принял все меры к тому, чтобы, обнаружив что-то, касающееся отпечатков пальцев, мы не могли давать ему советы». «Вы хотите сказать, что он платит вам за то, чтобы вы защитили его жену от нее самой?» Мейсон кивнул и повернулся к Полу Дрейку. «Пол, у тебя достаточно отпечатков для классификации?» «У меня есть отпечатки пальцев почти всех, кто присутствовал на этом обеде. Некоторые из них смазаны, но в большинстве случаев нам удалось получить 10 довольно четких отпечатков пальцев каждого из гостей. В том числе и миссис Уоррен?» «Да, и ее». «Хорошо», — кивнул Мейсон. «Попроси нашего друга из полиции связаться с ФБР. Проверь, нет ли на нее досье». «Досье?» — удивился Дрейк. «Ты с ума сошел?» «Не думаю, Пол. Для того, чтобы шантажировать, нужно иметь орудие устрашения». «Но она птица слишком высокого полета», — возразил Дрейк. «Чем крупнее дичь, тем больше дубинка», — заметил адвокат. «Сколько у меня времени?» — спросил Дрейк. «Если ты удовольствуешься сегодня 5 часами сна, то до 9 часов утра завтрашнего дня по нашему времени. По вашингтонскому времени это будет полдень». «Для этого и полиции, и ФБР придется очень напряженно потрудиться», — отозвался Дрейк. А мне вообще обойтись без сна, чтобы собрать и классифицировать отпечатки всех 10 пальцев. Мейсон показал на кофейник. Делла Стрит, прежде чем я провожу ее домой, приготовит тебе крепкий кофе, чтобы ты не заснул, Пол. Дрейк протянул ей свою чашку и со вздохом попросил: «Делла, пожалуйста, побольше сливок и сахара».